19 августа. Пятница. «Знаешь, когда ты позвонил, я думала, что ты хочешь нас на дачу позвать», — сказала Ангелина, усаживаясь на задний диванчик автомобиля. «Я тоже», — добавила Кристина. «Можно и на дачу», — спокойно сказал сидящий за рулем Бочка. «Но сначала нужно заглянуть в зал». «Вам там веселее?» — хихикнула Ангелина. Однако спутники на пошлую шутку девушки не среагировали. «В прошлый раз мы не завершили шабаш», — объяснил Бочка почти деловым тоном. «Господина нельзя обижать, потому что за обидой может последовать наказание», — добавил Шумахер. «Ты серьезно?» — удивилась Ангелина. «Вполне». «Наказание от кого?» «А как ты думаешь?» «Ну, не от тебя же». «Верить или не верить — это ваше дело», — медленно ответил Шумахер. «Но нам необходимо провести церемонию до конца». Девушки переглянулись, но промолчали. Поняли, что их спутники несколько взвинчены, хотя стараются этого не показывать. И не стали развивать тему, которая могла легко перерасти в скандал. Однако слегка удивились проявленному рвению, поскольку до сих пор считали, что Бочку и Шумахера в первую очередь интересуют прикладные элементы поклонения дьяволу, нежели вопрос веры. Тем не менее Кристина, не удержавшись, обронила. «Неожиданно». «Что именно?» — нахмурился Шумахер. «Пятница», — объяснила девушка, — «обычно мы собираемся по субботам». «У нас есть планы на выходные», — соврал Бочка. «Если сильно не устанем, получится весело». «Что за планы?» — навострила уши Ангелина. «Вы можете устать», — перебила подругу Кристина, — «а вот это совсем неожиданно. Когда это у вас началось? Каковы симптомы?» Молодые люди рассмеялись. Рассмеялись нормальным, совсем не напряженным смехом, оставив позади неловкую ситуацию. «Кто-нибудь еще будет?» — томным голосом поинтересовалась Ангелина. «С каких это пор тебе стало мало нас двоих?» — продолжил шутить Бочка. «С тех пор, как вы начали говорить, что сильно устаете, не осталась в долгу девушка. Хочу подстраховаться». Они снова рассмеялись, после чего Шумахер уверенно пообещал. «Сегодня никакой усталости. Вечер обещает быть интересным», — протянула Кристина. И Бочка неожиданно вспомнил, что когда-то, всего 3 года назад, Кристина ему по-настоящему нравилась. Можно даже сказать, был в нее влюблен. Вспомнил с легкой грустью, как о том, чего уже не вернуть, но как могло бы быть, если бы... Если единственное, что оставляет после себя, исчезнувшее навсегда. Если... Девушки вышли из машины у входа в подвал и сразу отправились вниз. Шумахер дал им ключи. Парни же припарковали автомобиль, свободное место нашлось не сразу и медленно пошли в зал. «Боишься ментов?» — поинтересовался Шумахер. «А ты?» «Немного дергает», — не стал скрывать Шумахер, и его неожиданная честность показала, что дергает довольно сильно. «Но мы ведь знаем, что говорить и как говорить, и знаем, что они ничего не смогут нам предъявить, ведь так?» «Все так, однако Бочку беспокоило не только это. Меня напрягает, что Каин нас подставляет», — честно сказал он. «Он все правильно делает», — убежденно ответил Шумахер. «С этой проблемой нужно разобраться как можно скорее». «С проблемой, которую создал ты», — едва не выпалил Бочка, но ухитрился сдержаться. «Что толку ругаться, если все уже сделано? Одна проблема потянула за собой другую, другая — третью, и все закончилось на берегу Ангары». «Нет, не закончилось, к сожалению, совсем не закончилось». На берегу Ангары родилась колоссальная проблема, превратившаяся в одно из тех событий, которые определяют дальнейшую жизнь. Таких событий немного, кто-то называет их развилками, но развилкой оно было только до момента принятия решения. Потом стало полноценным событием, которое останется с ними навсегда. «Как думаешь, девчонки догадываются, что может нагрянуть полиция?» «Они вообще ни о чем не думают», — махнул рукой Шумахер. «А даже если размякнут, им рассказать нечего». И очень внимательно посмотрел на друга. «А мы ничего не скажем», — спокойно ответил Бочка, глядя ему в глаза. а у них против нас ничего нет». Он понял, что необходимо повторить эту мантру, причем уверенным голосом. «Именно так. Но что будет потом?» «Найдем новый подвал и продолжим», — усмехнулся Шумахер. «Ты же слышал, что сказал Каин? Оборудовать его придется за свой счет, так что все в наших руках. Я предлагаю обязательно поставить сауну и небольшой бассейн». То ли он хотел поднять другу настроение, не особенно смешной шуткой, то ли и впрямь решил подойти к созданию следующего зала с размахом. О планах Бочка старался не думать, а шутку не поддержал. «Сначала мы окажемся на крючке у полицейских. Какое-то время посидим тихо», — согласно кивнул Шумахер. «Но вечно они за нами следить не будут. И телефоны прослушивать не будут. Вызовут несколько раз с вопросами, не вернулись ли вы к прославлению бога вашего сатаны, а потом отвяжутся. У них своей работы по горло». «Пожалуй, ты прав». «Я знаю, что прав, поэтому всерьез размышляю насчет сауны». Шумахер улыбнулся и первым начал спускаться в подвал. И подумал, что Бочка, как ни печально это признавать, начинает расклеиваться или рассыхаться, раз уж он Бочка. И если он продолжит вести себя как истеричная девчонка, то его придется отправить вслед за ляпой. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Слабые звенья нужно вырывать и менять на сильные. Шумахер подумал об этом очень спокойно, без эмоций. И лишь на один вопрос он сейчас не знал ответ, предупреждать об этом Каина или все сделать самому. А Каину потом сказать, что Бочка уехал в Москву. Второй вариант Шумахеру нравился намного больше. Дом Светлана указала весьма приблизительно. Сказала, что когда они с Ляпой ехали туда, она была полностью поглощена разговором и не особенно смотрела по сторонам, а когда бежали оттуда, тем более не было времени изучать окрестности, в точности запоминая местонахождение зала. Кроме того, туда девушка ехала в глубоких сумерках, оттуда бежала ночью. В таких условиях мало что разглядишь. Фотоаппарат был обнаружен рядом с гаражами и никак не указывал на конкретный дом, а подходящих под описание вокруг стояло несколько. А времени нет, и расспрашивать коммунальщиков нельзя. Среди них мог оказаться сидящий у сатанистов на зарплате. В результате ребятам Сергея пришлось потрудиться. Они аккуратно, не привлекая к себе внимания, изучили все расположенные неподалеку от гаражей дома и определили два возможных варианта. Однако окончательная точка была поставлена уже в сумерках, когда один из наблюдателей вызвал базу и доложил. «Есть сбор объектов». «Количество», — мгновенно отозвался Сергей. «Две девушки и два парня». «Может, это просто компания? Объекты движутся к подвалу». «Значит, действительно они». Сергей подобрался. «Объекты на месте?» «Девчонки — да. Парни паркуют машину». «Началось», — негромко произнесла сидящая рядом Дарья. «Начинаем или подождем, когда они как следует повеселятся?» «Для начала подождем. Не приедет ли кто-нибудь еще?» — улыбнулся Сергей. «Дадим на это минут 40-45, как раз они и развеселиться успеют». «Хорошо». Указывать, как проводить захват, Дарья не собиралась. Кивнула, удобнее устроилась в кресле и с интересом прослушала краткую инструкцию, которую Сергей дал находящимся в салоне микроавтобуса бойцам. «Работаем спокойно и аккуратно. Внутри не бандиты, а молодые ребята. Возможно, под наркотой, поэтому есть вероятность, что окажут сопротивление. Специальной подготовки никто из них не проходил. Из оружия может быть только нож. В этом случае вы знаете, что делать». Дарья шумно вздохнула, но промолчала. Вмешиваться в инструктаж она права не имела. Сергей же едва заметно улыбнулся и добавил: «Только без членовредительства. Нужно постараться обойтись без переломов и следов от прикладов на физиономиях». То ли из-за того, что сегодня они собрались в минимальном составе, всего лишь вчетвером, то ли из-за неудачного предыдущего шабаша, то ли из-за разговора в машине, оставившего легкий, но неприятный осадок, мгновенно вызвавший в памяти предупреждение о том, как следует себя вести, если начнут задавать вопросы о кладбище. То ли из-за всего сразу и явно не самого лучшего настроения, обычно позитивного и готового к любым развлечениям Бочки, а скорее всего из-за отсутствия наркотиков, но заводилась четверка очень и очень долго. Не то чтобы они совсем разучились веселиться без веществ, несколько раз пробовали обходиться, всегда получалось. Однако сегодня настраивались с трудом. Молитва, которую принялся читать Шумахер, показалась девушкам чересчур громкой, музыка надоедливой и даже балахоны неудобными. Кристина и Ангелина то и дело переглядывались, надеясь, что когда дойдет до дела, станет веселее. Мысли терзаемого дурными предчувствиями бочки двигались приблизительно в том же направлении, а вот Шумахер неожиданно завелся, но не в интересующем остальных смысле. Шумахер привычно встал у алтаря в полоборота к залу, держа в руке развернутый свиток. Он вел церемонии в отсутствии Каина и вначале держался обыкновенно, читал громко, уверенно, изредка поглядывая на стоящих на коленях адептов. Но в какой-то момент бочка не сумел уловить, когда именно это произошло. Голос Шумахера резко окреп, стал очень громким, наполняющим собой все помещение, и в нем появились новые интонации, пугающие, одновременно завораживающие. Интонации зверя, готовящегося пожрать зачарованную, неспособную к бегству жертву. При этом показалось, что Шумахер перестал себя контролировать. Его глаза закатились, спина неестественно выпрямилась, пальцы скрючились, словно их свело судорогой, свиток спланировал на пол, и Шумахер, обратившись лицом к пентаграмме с вписанной козлиной мордой, читал молитву по памяти. Первой на эту странную и даже пугающую метаморфозу обратила внимание Кристина. Тихо ойкнула, толкнула локтем подругу, та не сразу сообразила, на что смотреть, а когда увидела закатившиеся глаза Шумахера, выругалась и дернула за рукав в бочку. «Что с ним случилось?» «Понятия не имею», — в тон девушке ответил бочка. «Может, впал в религиозный экстаз?» «Или без нас обдолбался?» «Исключено. Уверен? 100%. Говорит, что Шумахер решил встретить полицейских чистым, бочка не стал. Девушкам этого знать не следовало. «Я боюсь», — пискнула Кристина, — «он никогда таким не был». «Увлекся, наверное», — предположил бочка, мысленно обкладывая друга последними словами. «Я хочу уйти». «Никто никуда не пойдет», — громыхнул Шумахер и повернулся к адептам, напряженный, с закатившимися глазами, но все равно их видящий. Ангелина громко всхлипнула. Кристина вцепилась в руку бочки, который побледнел и задрожал. И еще им всем показалось, что, несмотря на то, что Шумахер рявкнул на них и замолчал, он продолжил читать молитву. Громкие слова все еще наполняли зал. «Мы никуда не идем», — запинаясь, произнес бочка. «Он явится к нам, ибо мы просим его об этом», — объявил Шумахер, вновь поворачиваясь к алтарю. «На колени!» Кристина, которая как раз стала подниматься, торопливо приняла прежнюю позу, а Шумахер развел в стороны руки. «Просим тебя, господин! Явись к нам! Явись!» Последнее слово призыва прозвучало с неимоверной силой. Не обволокло зал, а взорвалось в нем, заставив задрожать развешанные на стенах черепа. Ангелине, пребывающей в полуоборочном состоянии, показалось, что козлиная морда ей подмигнула. Бочка изумленно раскрыла рот, Кристина обеими руками заткнула уши и завизжала, потому что второй взрыв, уже не от слова, прозвучал еще громче и мощнее. Прозвучал за их спинами. Железная дверь слетела с петель, на пороге возникла фигура в клубах дыма и пыли. Неясной, потому кажущаяся необыкновенно массивной, явившаяся на вызов, и потому кажущаяся потусторонней, темная, и потому кажущаяся опасной. Грохот, пыль, дым и вспышки света сделали свое дело, поэтому первое, что услышал оперативник, был дикий вопль Кристины. «Я не хочу, не забирай меня! Наш господин явился!» — взвыл Шумахер. «Идите на...» — отозвалась перепуганная Ангелина. «Стоять! Лежать! Никому не двигаться!» Кристина вскочила и заметалась по залу. Шумахер пал ниц перед ухмыляющимся козлиным черепом. «Уйдите все!» — верещала Ангелина, обхватывая руками голову. «Уйдите все! На! Не трогайте меня! Уйдите!» И только Бочка, к своему собственному удивлению, сохранил ясность мысли. Он на четвереньках добрался до стены, у которой они с Шумахером оставили одежду, нащупал телефон и быстро написал «Я в полиции, выручай», после чего бросил телефон на джинсы, встал на колени и поднял руки, показывая, что не собирается оказывать сопротивление. Принадлежащий Кейну дом не поражал воображение, но выглядел добротно, достойно, во всяком случае, именно таким казался с улицы. Если смотреть через забор. Через высокий глухой забор, со всех сторон закрывающий участок от посторонних глаз, и вдоль которого были установлены неприметные видеокамеры. Сразу видно, человек не бедный, заботится о безопасности. Камеры Феликс обнаружил только потому, что искал их опытным взглядом, медленно проходя по противоположной стороне улицы. Искал, заметил и остановился так, чтобы рассмотреть участок Кейна, не попадая в зону их действия. Отыскать нужную точку оказалось непросто, но Вербин справился и внимательно осмотрел участок и постройки. Дом стоит в глубине, ближе к дальней стороне, примерно посередине. Слева пристроен гараж, соответственно, ворота и калитка слева. От них, судя по всему, ведет дорожка к гаражу и крыльцу. На калитке старая табличка — охраняется вневедомственной охраной. Логично, учитывая, что хозяин подолгу отсутствует. Дом одноэтажный, по всей видимости, старый, дедом построенный, а то и прадедом. Но крыша новая, а значит, можно предположить, что и сам дом отлично отремонтирован. Наверняка комфортный внутри. Однако Феликс все равно не мог понять, зачем Кейн его сохранил. Он уже плотно переехал в Москву, обзавелся недвижимостью. Компания наверняка готова оплачивать ему хороший отель на время командировок. Зачем тратиться на содержание дома? Или ты сентиментальный? Возможно. Вполне возможно. Квартиру в многоквартирном доме продал, а дом оставил. Все-таки дом — это дом. Он на земле стоит. Ладно, поговорим, выясним. Если, конечно, выяснение этого нюанса будет хоть какой-то смысл. В двух окнах горит свет, значит, внутри кто-то есть. И Вербин искренне надеялся, что хозяин, а не арендаторы. А еще надеялся, что хозяин встретит его трезвым, поскольку пятничный вечер этого отнюдь не гарантировал. «Начинаем», — пробормотал Феликс. Он набрал номер Кейна, который узнал из записной книжки Рины. Выслушал абонент, в настоящее время не обслуживается, не удивился. Подошел к калитке и надавил на кнопку интеркома. Ответили не сразу, но ответили. «Да», — прозвучал в динамике приятный мужской голос, приятный еще и тем, что кажется трезвый. «Добрый вечер». «Поздний вечер», — мужчина ответил не грубо, но четко дал понять, что время для визита выбрано не самое подходящее. «Прошу прощения, но раньше заглянуть не мог», — вежливо извинился Вербин. «Я ищу Дмитрия Леонидовича Яковлева». «По какому вопросу?» «Это вы?» Феликс знал, что этим уверенным ответом сдает себя с потрохами, но специально построил фразу именно так, поскольку не собирался объясняться с интеркомом. «Да», — помолчав, сказал мужчина, — «это я». «Меня зовут Феликс Вербин, майор полиции». О том, что он из Москвы, Феликс решил пока умолчать. «Мне нужно задать вам несколько вопросов об одной очень старой истории». «Насколько старой?» «Больше 10 лет прошло». «Действительно старая». «Жернова правосудия крутятся медленно, но неотвратимо». «Ну что же, вы меня заинтриговали, проходите». Замок щелкнул, и Вербин открыл калитку. Участок оказался небольшим, облагороженным ровно настолько, чтобы не выглядеть запущенным. Логично, учитывая, что Кейн появляется нечасто и не располагает временем на полноценную заботу о хозяйстве. Дом же действительно качественно отремонтирован. Снаружи. Потому что внутрь Феликса не пустили. «Давайте посидим здесь», — предложил Кейн, указывая на лавочку. «Вечер теплый, и я заодно покурю». «Я не курю в доме». «С удовольствием». «Покурите с удовольствием», — уточнил Кейн. «И покурю тоже». Сейчас все бросают и везде запрещают, — вздохнул Феликс. — Вижу, вы понимаете, что я имею в виду. Не все способны отказаться от дурной привычки. — Я бы сказал, что не все хотят, — уточнил Кейн. — Кто-то не способен, согласен, но многие не хотят. И тут вы правы. Они уселись на лавочку рядом так, что у Вербина не было возможности видеть лицо собеседника. Закурили, и только после этого Кейн небрежно полюбопытствовал. «Я не расслышал. По какому вы вопросу?» — спросил тоном человека, настолько уверенного в своей законопослушности, что даже поздний визит полицейского не вызвал у него ничего, кроме легкого интереса. «Но тем не менее меня пустили», — дружелюбно заметил Вербин. «Я живу один, и лучше коротать вечер с человеком, чем с телевизором», — ответил Кейн. «Телевизор, знаете ли, надоедает. Я под него засыпаю. Я тоже». Они рассмеялись. «Меня зовут Феликс Вербин, я майор полиции». Пауза. «Московский уголовный розыск». «Далеко же вас занесло?» «Я в отпуске». «Тогда чему обязан?» «Моей профессиональной деформации». «Как интересно», — Кейн изобразил на лице сочувствие. «Но, извините, ничем не могу помочь. Я не психолог. Или такими проблемами занимаются психиатры?» Он не собирался оскорблять собеседника, и Феликс охотно поддержал шутку. «А ведь вы были моей последней надеждой». «Кто же меня рекомендовал?» Вопрос был с подтекстом, поэтому отвечать на него Вербин не собирался и медленно протянул. «Профессиональная деформация — очень забавная штука», — и посмотрел на сигарету. «В прошлое воскресенье я с друзьями отдыхал на Ольхоне». «Завидую, давно там не был». Замечание было брошено вскользь, с едва различимой грустью, и прозвучало очень искренне. «Я побывал впервые». Вербин не стал затягивать разговор упоминанием о том, что впервые несколько лет назад зимой. «И так совпало, что моих друзей, они тоже служат в органах, моих друзей вызвали на мыс Рытый. Там обнаружили труп». Упоминание мыса оставило Кейна равнодушным, и следующий вопрос он задал исключительно из вежливости. «Убийство? Естественные причины. То есть напрасно съездили?» «Можно сказать и так», — мягко согласился Феликс. «Однако получилось так, что предыдущим вечером, в субботу, друзья рассказали мне массу занимательных историй о таинственных местах силы, духах и разных необъяснимых явлениях, которыми славятся здешние места». «Поверьте, я понимаю, о чем вы говорите», — улыбнулся Кейн. «Ни один турист не уезжает от нас, не наслушавшись подобных историй». «Фантастических?» — быстро спросил Вербин. «Легендарных», — поправил его Кейн. «Здешние земли располагают». Заканчивать фразу он не стал. Феликс выждал несколько секунд, после чего вернулся к рассказу. «В том числе мне рассказывали о мысе Рытом. Очень опасное место. А на следующий день на нем обнаружили труп. И вы заинтересовались». «Профессиональная деформация», — развел руками Вербин. «И только она?» «Ничем другим объяснить не могу». «То есть вы не верите в сверхъестественное?» — тихо поинтересовался Кейн. «Вы сейчас серьезно?» — Феликс сделал вид, что удивился. «Просто спросил». Удовлетворять его любопытство было не обязательно, однако ответ укладывался в канву разговора, поэтому Вербин, помедлив, объяснил. «Я допускаю, что в мире порой происходят события, которые трудно или вообще невозможно объяснить. Одни верят, и таких людей достаточно много, что эти события — проявление сверхъестественного. Другие, и я скорее отношусь к их числу, предполагают, что отсутствие внятного объяснения — вызвано недостатком информации. Но и те, и другие редко забредают в опасные места по собственной воле, чтобы на личном опыте убедиться, насколько правдивы рассказы о них. И поэтому я сильно удивился тому, что одинокий рыбак снялся с обустроенного лагеря, отправился на мыс, обладающий репутацией опасного места, и умер. Вы стали искать объяснение его смерти?» «Что поделать, профессиональная деформация. Как к этому отнеслась ваша жена?» «Я здесь один». «Скучали?» «Не успел», — спокойно ответил Вербин. «Сначала наслаждался красотами, а потом случилось это событие. И вы начали расследование». «Я не имею права вести расследование. Я в частном порядке задаю вопросы». «Почему?» «Мне интересно». «Значит, все-таки скучали». Кейн задумчиво улыбнулся. «Но вы сказали, что смерть рыбака вызвана естественными причинами». «И в этом заключается мой главный интерес. Ошибаюсь я или нет?» «Вы увлеченный детектив». «Таким уж уродился». «Что же привело вас ко мне?» «Решив задавать вопросы, я подумал, что нужно больше узнать о мысе Рытом». «Почему не о рыбаке?» «Он оказался самым обыкновенным человеком». «Понимаю. Я же решил идти от места. Меня интересовали все странные, загадочные и таинственные случаи, которые происходили на мысу, и связанные с ним легенды». «В таком случае у вас накопилось очень много историй», — не удержался от комментария Кейн. «Я знаю, о чем говорю». «Я знаю, что вы знаете, Дмитрий», — с очень легким нажимом произнес Феликс. «И вы правы. Связанных с мысом историй достаточно много, но меня, как вы понимаете, в первую очередь заинтересовала старая экспедиция, в которой вы принимали участие». Брошенный сбоку взгляд не мог дать полное представление о том, что происходит с выражением лица Кейна, однако Вербин был уверен, что собеседник остался абсолютно спокоен. Лишь на губах появилась едва заметная и очень грустная улыбка. «Экспедиция последней надежды». «Так вы ее называли между собой?» «Так я ее называл. Для себя. Возможно, остальные тоже, но вслух это название никогда не произносилось. Оно лишь ощущалось. И ощущалось необыкновенно ярко, остро. Тогда вас звали Кейном». «Да, по молодости я увлекался компьютерными играми и выбрал этот псевдоним», — подтвердил Кейн. И раскурил еще одну сигарету. «Я знал, что рано или поздно о той поездке станут задавать вопросы». «Почему?» «Потому что она легенда». «Но я не ожидал, что экспедицией заинтересуется полиция». «Сейчас я не полицейский», — напомнил Вербин. «В настоящий момент я частное лицо, удовлетворяющее свое любопытство». «Напишите книгу?» «Возможно, я расскажу об этой истории знакомому писателю. Я не очень хорошо складываю слова». «Но подмечаете факты». «Такова моя работа». Феликс помолчал. «Это правда, что все участники экспедиции умерли в течение года?» «И вы сейчас говорите с призраком», — усмехнулся Кейн, выпустив клуб дыма. «Кроме вас?» «Наверное». «Вы не следили?» «Нет». «Могу я узнать, почему?» «Потому что та история...» Кейн в первый раз продемонстрировал беспокойство, едва заметно дернул плечом. «Та поездка очень сильно изменила всех нас. Рина умерла, потом покончила с собой зебра, экспедиция стала превращаться в легенду, что мне, говоря откровенно, не нравилось. Но как раз тогда мне предложили очень перспективную работу в Москве, и я уехал». «Caelum non animum mutant, cui trans mare current», — неожиданно сказал Вербин. «Что?» — не понял Кейн. «Это старое латинское выражение. Небо, а не душу, меняют бегущие за море». «Очень точно. Римляне знали толк в слове». «Наверное», — Кейн помолчал, — «но если быть совсем откровенным, то именно из-за той поездки я перестал заниматься исследованиями необъяснимых вещей. Слишком необъяснимо и больно все получилось». Теперь он бросил быстрый взгляд на Вербина и так же, как Феликс, не сумел ничего прочитать на лице собеседника. «Ну как необъяснимо? Вы ведь знаете о Рине?» «Да». «Рина была моей любовью. Возможно, единственной любовью в жизни. Той, которая не повторяется». Он выглядел абсолютно искренним. «Знаете, когда-то давно, уже после того, как Рина умерла, я прочитал книгу, кусочек из которой запал мне в душу. В нем женщина описывает историю своей жизни, эпизоды своей жизни. Она совсем юна, у нее молодой, горячо любимый муж. Они отправляются в кафе, дешевое, потому что денег нет. Они мало зарабатывают и вынуждены экономить. И кофе не очень вкусный, и пальто на ней старое, в котором она чувствует себя неловко. Она сидит в этом кафе, наверное, на пластиковом стуле, в некрасивом зале, и мечтает, что однажды они отправятся в популярный ресторан. Она будет модно и дорого одета, и они будут пить очень вкусный кофе. Потом ее муж умер. Очень рано. Она сумела построить свою жизнь, в которой были и дорогие рестораны, и модное пальто. Но, сидя в них, она думает о том, что однажды у нее было все. Что она была счастлива в той дешевой забегаловке с отвратительным кофе. Она была счастлива, но не знала об этом. Сноска. Елена Рок. О светлячках и хьюмидорах. «Очень трогательная история. И очень жизненная», — задумчиво произнес Кейн. «Все именно так, как у меня тогда. Я был молод, эгоистичен. Казалось, мир послушно вертится вокруг меня, и я смогу добиться всего, что пожелаю. А женщины? Женщины — лишь приятное дополнение к яркому течению времени. Я был у Рины первым». «Вы были у кого-нибудь первым?» «Можете не отвечать, и простите за вопрос, он риторический». «Я был у Рины первым и не понял, как это важно для нее и для меня, для нас. Я не обижал Рину, но не относился к ней так, как она заслуживала». «Нет, опять неправильное слово. Не относился к ней так, как должен был относиться, как обязан был относиться. Я жил больше для себя». И в один непрекрасный день она ушла. Даже не ушла, а осталась рядом, но с другим. Я думаю, он тоже ее любил так же сильно, как я его ненавидел. Но я ничего не мог с ним поделать, потому что Рина его любила. Я это видел. Она смотрела на него так, как до того смотрела на меня. И когда я видел ее взгляд, сходил с ума от ярости, от дикой боли. Понимание, что потерял. Я не знаю, доводилось ли вам ненавидеть, Феликс, наверное, при вашей работе этого нельзя. Но пути Господни неисповедимы. Если вы ненавидели, вы меня понимаете. Если нет, не дай вам Бог пережить нечто подобное. Кейн с удивлением посмотрел на сигарету, которая успела погаснуть в его руке, коротко усмехнулся и бросил ее в пепельницу, которую поставил на лавочку, когда они присели. «Я вас не утомил?» «Мне очень интересно, если такое слово уместно в данном случае», — медленно ответил Вербин. «Если вас оно покоробило, прошу меня извинить». «Не покоробило, конечно, что вы». Кейн покачал головой. «Вот уж не думал, что я когда-нибудь кому-нибудь исповедуюсь. Но то ли у вас аура подходящая, то ли мне пришло время высказаться. Не знаю, что вам про меня рассказали». Да мне не интересно, но, несмотря на репутацию, я никогда не был открытым человеком. И свои чувства, тем более свою боль, всегда держал при себе. Ни с кем не откровенничал, и вот, пожалуйста, выложил все полицейскому. Смешно. «Я в отпуске», — напомнил Вербин. «Но тем не менее». «Да, тем не менее». По улице проехала машина, водитель которой не смог отказать себе в удовольствии порадовать горожан грохочущей музыкой. К счастью, проехала машина быстро, с явным и грубым нарушением скоростного режима, зато не сумела помешать разговору. «Я так и не женился», — вернулся к исповеди Кейн. «Предложения были, в том числе весьма перспективные, с точки зрения карьеры и положения в обществе, но не женился». А несколько лет назад понял, что всюду ищу Рину. Ищу и не могу найти. Мои женщины красивые, умные, как правило, сильно моложе меня, часто возраста Рины, но они не она. Я никогда не называю их ее именем, но устал заниматься любовью с закрытыми глазами, понимаете? Что я имею в виду? «Боюсь, мне только предстоит это понять», — очень-очень тихо сказал Феликс. И почувствовал на себе запредельно внимательный взгляд Кейна. Теперь не быстрый, а долгий, откровенный, изучающий. Кейн увидел в глазах Вербина нечто знакомое и кивнул. «Вы уже понимаете. Знаете, как это будет». «Да». «Поэтому приехали? Сменить небо? Потому что ничего не можете поделать с душой?» «Да». Кейн кивнул, показав, что не обижается на столь короткие ответы, и негромко спросил. «Соболезновать уместно?» «Вполне. Соболезную. Спасибо». «Наверное, поэтому я с вами так разоткровенничался, почувствовал родственную душу», — продолжил Кейн, закуривая очередную сигарету. «Многовато, конечно, но, учитывая, что прошлое он почти не тянул, приемлемо. В наших местах чувства обостряются, и это еще один необъяснимый факт. Поэтому возвращаетесь?» «И поэтому тоже, но в первую очередь из-за того, что Байкал — это навсегда. Хотя я знаю людей, для которых он стал всего лишь точкой на карте. Они здесь родились, выросли, уехали и не возвращаются. Я о них знаю, но не понимаю. Я считаю, что нельзя так не чувствовать свою землю. Я хотел продать дом, но не смог. Квартиру продал, хотя разумнее было бы оставить ее, но продал, потому что квартира — это квартира. Полезная площадь. А дом — это земля, на которой мой прадед строил свою жизнь. Не смог продать». Кейн провел рукой по лавке. «Вы ведь знаете, что я живу в Москве?» «Мне говорили», — не стал скрывать Вербин. «Вам говорили. Вы уже много обо мне знаете. И я сегодня упоминал», — Кейн вновь улыбнулся. «Но мне повезло. У компании есть большие интересы в Иркутске, так что я часто возвращаюсь. Иногда живу здесь недели по 2-3. «Действительно повезло». «Еще как!» — Кейн демонстративно посмотрел на часы, давая понять, что разговор затянулся, и вернулся к делам. «Что же касается вопроса об экспедиции, то все так. Я единственный, кто не умер». «Можете это объяснить?» — быстро спросил Вербин, и они дружески рассмеялись. «Возможно, потому что я не наркоман и не сумасшедший, и никогда не испытывал тяги к саморазрушению. Не испытывал, даже когда мне было очень плохо, после смерти Рины». Сейчас он говорил очень серьезно и с большой печалью. «Сумел справиться. Даже не забухал». «Под сумасшедшей вы подразумеваете зебру?» «Никто так и не понял, почему она покончила с собой», — ровным голосом ответил Кейн. «Все дико удивились и дико расстроились, потому что зебра была хорошей. По-настоящему хороший, понимаете? Не слабохарактерный, таким был кислый, а именно хороший. И очень хорошо относилась к Рине». «Вы знаете о смерти Кислого?» «Конечно». «А о том, что он умер на мысу?» «Да», — громко сказал Кейн после короткой паузы. «Вас это не удивило?» «Почему это должно было меня удивить?» Сейчас в его голосе отчетливо прозвучали недовольные нотки, и Кейн акцентированно посмотрел на часы. Положенное гостеприимство проявлено, пора было гостю и честь знать. Однако у Феликса оставался еще один вопрос, самый важный. «Вы расскажете, что произошло на мысу?» — спросил он, глядя Кейну в глаза. Но не увидел ни волнения, ни беспокойства, ничего. Вопрос не испугал и не смутил. Кейн его ждал и знал, как реагировать. «Давайте сделаем так. Выкурим еще по одной сигарете, насладимся приятным летним вечером. Захотите, помолчим. Захотите, поговорим о чем-нибудь нейтральном». Кейн улыбнулся. «А потом вы навсегда уйдете». «Всего четверо», — протянула Дарья, задумчиво глядя на Сергея. «Что не так?» «Маловато для секты». «Напиши, что это была маленькая секта, которая не успела вырасти и сильно навредить обществу», — улыбнулся Сергей. «Кроме того, это сегодня их было четверо. Членов секты наверняка больше, так что мы все равно молодцы. Удачно проведенная операция, обошедшаяся без потери повреждений с обеих сторон, привела Сергея в отличное расположение духа, и он позволил себе слегка порезвиться. А вот следователь, чья работа по большому счету только начиналась, была сдержанна и сосредоточена. Ты по-прежнему уверен, что нас ждали?» «Думаю, если их лидер не дурак, то он нас ждал. После того количества косяков, которые они наворотили за последнюю неделю, мы просто не могли не явиться. А лидер, как мне кажется, не дурак. Поэтому да, уверен, нас ждали». «Мы поторопились?» «Нет», — поразмыслив, ответил Сергей. «Ляпа пропал — это факт, и к его исчезновению, скорее всего, имеют отношение Бочка и Шумахер. С ними нужно плотно пообщаться», — он вновь улыбнулся. «Хочешь кофе?» «Пока не стану», — качнула головой Дарья. «А как будешь не спать всю ночь?» «С чего ты взял, что нам не придется спать всю ночь?» «Будет зависеть от того, насколько продуктивно мы пообщаемся с Бочкой и Шумахером. Возможно, и впрямь не придется». «Если получится продуктивно, тогда и выпью», — решила следователь. «Сейчас не хочу». Задержанных они разделили. Девушек, разговор с которыми решили провести в последнюю очередь, поместили вместе. Парней по отдельности, каждого в свою допросную. Девушки были напуганы, но наверняка знали мало. Парни же держались спокойно, что косвенно свидетельствовало о том, что они и в самом деле ждали гостей. «Из подвала точно никто не ушел?» — неожиданно спросила Дарья. «Точно», — ответил Сергей, слегка удивленный вопросом следователя. «Ты уверен?» «Там один выход. Мы проверили. Окна заложены. Разве что кто-то из них обернулся в туман, как вампир, и вылетел через вентиляцию». Сергей помолчал. «А что случилось?» «К нам заявилась родственница Бочки». «Мама?» «Сестра». «Чего хочет?» «Требует объяснений и обещает позвать адвоката». «Интересно», — протянул Сергей. «Ты ожидал чего-то другого?» — недовольно уточнила следователь. «Интересно, что Бочка позвонил сестре, а не маме с папой», — объяснил свою реплику Сергей. «Ты не знаешь, что у него с семьей?» «Нет пока», — Дарья прищурилась. «Что нам это дает?» «Тесная, очень близкая связь с сестрой», — медленно произнес Сергей. «Намного ближе, чем с родителями. Однако в секту Бочка ее не привлек». «Кто же потащит родного человека в такой вертеп?» — поморщилась следователь. «Думай, что говоришь». «Пребывание в подобных сообществах меняет человека», — ответил Сергей общеизвестной истиной. «Вседозволенность быстро развращает. Им становится плевать на родственные связи, чувства, отношения, на все. И чем греховнее поступки, тем они вожделенней. Кроме того, поклонники сатаны считают, что он горячо одобряет любые проявления инцеста, и если появляется возможность, всегда стараются его, устроить. Но Бочка не пустил сестру в секту. Значит, он не извращенец. Или он прекрасно понимает, что творит, и оберегает сестру от грязи, в которую вляпался сам. Хочешь сказать, что сестра его крючок?» — догадалась Дарья. «Может стать крючком». «Но как мы ее используем?» «Над этим я сейчас и размышляю», — Сергей потер подбородок. «Она совершеннолетняя?» «Лет 19 на вид. Могу уточнить». «Уточни, пожалуйста. Если совершеннолетняя, поговори с ней». «О чем?» «Сначала обсуди ее взаимоотношения с братом. Я хочу убедиться, что не ошибаюсь. А потом мне будет нужно минут 20, не более». «Простите, вы Элеонора?» Дарья прекрасно знала, к кому подошла, но специально сыграла легкую растерянность, изобразив человека, которого неожиданно вызвали на дело, ничего толком не объяснив. То есть показав, что оказалась примерно в столь же затруднительном положении, что и девушка, а значит, дальше им придется разбираться в происходящем совместными усилиями. «Да, Элеонора Бочкарева. Дарья Петрова, старший следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области». «Такая молодая уже по особо важным?» — грубовато и с явным подтекстом переспросила девушка. И вопрос и тон, каким он был задан, не вязались с внешним видом Элеоноры. Перед Дарьей стояла обыкновенная и обыкновенно одетая девушка, в поведении которой, а главное в глазах, не читалось ничего скотского, частенько свойственного отпрыском богатых родителей, ни избалованности, ни наглого ощущения собственного превосходства. Но девушка взвинчена, она, что естественно, полностью на стороне брата, считает, что бочку задержали незаконно, без оснований, вот и сорвалась. И, как показалось Дарье, сама об этом пожалела. Во всяком случае, Дарья хотела так думать. «У вас будет возможность оценить мои профессиональные качества», — мягко пообещала следователь. «Элеонора, раз уж вы здесь, мы могли бы с вами побеседовать?» «Вы собираетесь меня допрашивать?» «Нет, ни в коем случае. Я хочу поговорить о вашем брате. Просто поговорить, без протокола. И вы не обязаны соглашаться». «А если я откажусь, вы меня вызовете повесткой?» «Мы обе знаем, что вы не причастны к делам вашего брата». В это Дарье тоже хотелось верить. «Так что о повестке речь вряд ли пойдет». «Тогда о чем вы хотите поговорить?» «О вашем брате», — повторила Дарья. «Вы ведь из-за него сюда приехали?» Некоторое время Элеонора обдумывала слова следователя, затем поинтересовалась. «В чем вы обвиняете Эдика?» «Я не стану говорить об этом в коридоре», — твердо ответила Дарья и посмотрела на часы. «Элеонора, у меня впереди непростая ночь, поэтому, пожалуйста, не затягивайте, да или нет?» «Вы мне расскажете, что происходит?» — уточнила девушка. «Да». «И после вашего рассказа я смогу вызвать адвоката?» «Вы сможете его вызвать и во время нашего разговора, и даже до него, прямо сейчас», — пообещала Дарья. «В любой момент, когда сочтете нужным». Она завела девушку в комнату, у дверей которой стоял Сергей, и попросила: «Пожалуйста, выключите телефон, положите его в сумочку, а сумочку, если вас не затруднит, оставьте на вешалке у двери». «Зачем?» — удивилась Элеонора. «Чтобы вы случайно не записали наш разговор». «Такое бывало?» «Было очень много попыток», — серьезно ответила следователь, «и несколько весьма неприятных удавшихся попыток, которые имели плохие последствия для всех. Поэтому, поверьте, для современного мира в моей просьбе нет ничего странного. Речь идет о самой обычной предосторожности». «Да, наверное, вы правы». Элеонора покрутила в руке смартфон, но подчинилась, выключила и убрала в сумочку, которую оставила у двери. Прошла через комнату, устроилась на предложенном стуле спиной ко входу и вопросительно изогнула бровь. «В чем обвиняют Эдика? За что его арестовали?» «Ваш брат задержан, а не арестован», — мягко уточнила Дарья. «И обвинения ему еще не предъявлены». «За что его задержали?» «Дело весьма щекотливое, поэтому я и попросил о вас о разговоре». Дарья вновь вернулась к образу слегка растерянного, чуть сомневающегося следователя. Помимо всего прочего, такая манера поведения позволяла затянуть разговор, о чем просил Сергей. «Признаюсь честно, в моей практике такое встречается впервые, и у коллег ничего подобного не было. Хотите пить?» «Нет». Пауза. Девушка неуверенно смотрит на следователя. Судя по всему, Элеонора думала, что Дарья немедленно примется фонтанировать деталями расследования, и предложение сбило ее с толку. «Спасибо». «Вы работаете, учитесь?» «Вам не все равно?» «Мне интересно». «Четвертый курс университета». «А ваш брат уже окончил?» 2 года назад». «Работает?» «У отца». Элеонора откинулась на спинку стула и положила ногу на ногу. «Вы ведь знаете, кто наш отец?» «Да, мне сказали», — кивнула Дарья. «И я, признаться, удивлена, что вы только сейчас о нем упомянули. Обычно попавшиеся мажоры сразу прячутся за спины могущественных родственников». «Вы поэтому решили поговорить со мной?» — спросила Элеонора. «Проявляете уважение к отцу?» «И поэтому тоже». Говорить об истинной причине разговора Дарья не стала. «Почему вы до сих пор ему не позвонили?» «Позвоню, конечно, но решила сначала в точности узнать, что произошло». Девушка помолчала. «Мы не очень общаемся в последнее время. У папы сейчас другая семья, молодая жена. Я его не виню, мама умерла. и он вправе выстраивать свою жизнь так, как сочтет нужным. К тому же молодая жена соответствует его должности. А мы с Эдиком уже выросли, стали самостоятельными. Он нас любит и выручит. Но вы понимаете, что он может тут устроить». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сухо подтвердила Дарья. «Поэтому вы до сих пор на «вы»?» «Нет, я обязана быть вежливой. Вас это тяготит?» «Привыкла», — рассмеялась Дарья. Элеонора поняла, что следователь шутит, и рассмеялась. Коротко, но не деланно, а затем продолжила. «В общем, я хотела сказать, что папа нам поможет, но мы не очень близки последнее время. И поэтому я не тороплюсь ему звонить». «Вы с братом живете отдельно?» «И отдельно друг от друга», — ответила Элеонора. «Я в нашей старой квартире, а брату папа купил новую. Но недалеко». «Часто общаетесь?» «Довольно часто». «Тусите вместе?» «Нет. У него своя компания, у меня своя». «Но какое-то время назад вы тусили вместе», — уточнила Дарья, глядя девушке в глаза. «Почему вы так решили?» «Потому что все младшие сестры тусят со старшими братьями», — развела руками следователь. «Я сама младшая сестра, поэтому знаю точно. И на опыте подруг. В этом нет ничего плохого, до определенного предела. И часто общение заканчивается свадьбой с лучшим другом старшего брата». Дарья выдержала короткую паузу. «А иногда тем, что его друзья начинают интересоваться созревшей девочкой». «Так было у вас?» — спросила Элеонора. «Да, мною стали интересоваться», — не стала скрывать Дарья. «Давали повод?» — девушка спросила, тут же поняла, как прозвучал вопрос, и покраснела. «Извините». «Вам не за что извиняться. Я сама подняла эту тему», — спокойно ответила следователь. «Все девочки дают повод тем, что красивы и молоды, поэтому я и упомянула о границах, которые нужно соблюдать при общении с друзьями старшего брата». «Обязательно нужно соблюдать». «А зачем вы подняли эту тему?» — поинтересовалась Элеонора. «Хочу знать, когда Эдуард стал отодвигать вас от своих друзей и как он это объяснил». «Очень твердо». Неожиданно твердо спросила Дарья. Девушка покрутила головой, удивляясь, как плавно следователь подвела разговор к интересующему ее вопросу, помолчала и медленно произнесла: «Вы очень верно описали ситуацию. Я знаю жизнь». «Заметно», — Элеонора провела рукой по бедру. «Мне нравился Шумахер, вы ведь знаете Шумахера?» «Да». «Он мне всегда нравился, ну, в смысле, когда я начала влюбляться». Элеонора посмотрела на Дарью, Дарья кивнула, показав, что понимает, о чем говорит девушка. «Он веселый, заводной, резкий, гоняет отлично и сильный. Знаете, это очень хорошо чувствуется, когда внутри человека есть сила. Или же он очень хорошо ее демонстрирует, а слабость прячет. Я сейчас уже не школьница и видела, как это бывает, когда человек кажется сильным, даже чувствуется сильным, а потом превращается в тряпку. Стержень не выдерживает. Вы, наверное, видели такое много раз?» Подтверждать предположение Элеоноры следователь не стала. «Я не знаю, что у Шумахера со стержнем, но тогда он производил на меня впечатление очень сильного человека. Я ему в рот смотрела. Первая, так сказать, влюбленность. Он видел, конечно, понимал, что происходит, подначивал меня. Но брат сказал, что не надо с ним крутить. Честно сказал, что к Шумахеру хорошо относится, другом считает, но с ним мне крутить не надо, обожгусь крепко. Я обиделась, конечно, даже злилась, когда сообразила, что Эдик меня от него отодвигает. Но потом поняла, что брат прав. На чужом примере, к счастью, поняла. У них в компании девчонка есть, Кристина. Эдику она очень нравилась, но у него с ней не складывалось. Он не говорил, почему, но я видела, что Эдик очень хочет завязать с ней отношения и переживает, что не получается. Потом Кристина с Шумахером замутила. Сначала вроде нормально у них все было, а однажды я к брату приехала как-то утром, без предупреждения, а Кристина у него». Элеонора бросила быстрый взгляд на Дарью и решила, что нужно пояснить. «Ну, они спали». «Я догадалась», — кивнула следователь. «Только у брата с ней ничего серьезного уже не намечалось, да и не могло намечаться», — продолжила девушка, «потому что Кристина не ушла от Шумахера к Эдику, а просто стала и с Шумахером, и с Эдиком. Вы понимаете?» «Да». «Вот», — Элеонора вздохнула. «Потом Ангелина появилась, другие девчонки. Такая вот у них компания». «Вас это не смущает?» «Меня не смущает, потому что это не мое дело», — тут же ответила девушка. «К тому же я точно знаю, что у них все по согласию». «Я имела в виду другое», — очень серьезно уточнила следователь. «Сам факт участия вашего брата в таких... развлечениях». «Это его жизнь», — тихо и после паузы произнесла Элеонора. «Но я уверена, что в том, что мы сейчас с вами беседуем, виноват Шумахер. И поверьте, я говорю это не для того, чтобы обелить брата и выставить его в лучшем свете. Я сейчас честна. Эдик всегда шел на поводу у Шумахера, а Шумахер всегда стремился выйти за рамки. Ему это важно, он так живет. Я не знаю, что произошло и почему они оказались у вас, но уверена, что виноват Шумахер. Он втянул в это Эдика». После рассказа Светланы у Дарьи сложилось такое же мнение, однако делиться им следователь не собиралась. Излишняя торопливость еще никому не помогла, тем более Элеонора не ждала ответа, а тут же задала следующий вопрос. «Они натворили что-то серьезное?» «Я надеюсь, что не успели», — честно ответила Дарья. «Тогда зачем вы их арестовали?» «Задержали», — вновь уточнила следователь. «Мы их задержали, Элеонора, и сделали это в том числе для того, чтобы они не успели натворить ничего серьезного». «Вы обещали рассказать, что произошло», — напомнила девушка. «Расскажу, но вы должны пообещать, что пока не станете ни с кем делиться этой информацией. Кроме адвоката, разумеется». «Эдику понадобится адвокат?» «Возможно». Элеонора тяжело вздохнула, поменяла ноги, положив левую на правую, и попросила: «Рассказывайте».